Ты сегодня ужинаешь с нами?» «Конечно, я отказалась поужинать с Грантом, чтобы только побыть с вами». «Почему ты не привела его к нам?» Валерия мгновенно погрустнела. «Потому что иногда мне нравится провести вечер в вашем обществе. С ним я могу увидеться в другой раз». Вал пожала плечами, а Джессика кивнула. В этот момент Ракель позвонила им по внутреннему телефону. Вал первая схватила трубку и сказала: «Ладно». Затем повернулась к матери и сестре. «Ужин ждет нас, а Ракель мечет икру». «Вал», — Мелани сделала недовольный вид, — «не смей так выражаться». «А почему? Так все говорят». «Это не причина, чтобы и ты так изъяснялась». Они спустились вниз, обсуждая на ходу прошедший день. Мел рассказала им о подготовленном репортаже о детях, жертвах жестокого обращения, и даже о Патти Лу Джонс, которой нужна пересадка сердца. «И как же ты думаешь это осуществить, мам?» Джесс заинтересовалась. Ей нравились подобные истории, и она считала, что ее мать великолепно справляется с такими проблемами. «Грант пообещал мне помочь. В прошлом году он сделал передачу о четырех крупных специалистах, занимающихся пересадкой сердца, а кое-что подскажут сотрудники службы поиска доноров. Из этого должен получиться хороший репортаж». «А мне это кажется отвратительным». Вал сделала соответствующую гримасу, когда они входили в столовую. Ракель набросилась на них. «Вы считаете, я должна ждать вас всю ночь?» Недовольно проворчала она, и пуля вылетела из столовой, а троица обменялась улыбками. «Если она не пожалуется на что-нибудь, она просто сойдет с ума», — шепнула им Джессика. И они засмеялись, но, чтобы доставить Ракеле удовольствие, приняли вид полный раскаяния, когда она вернулась с блюдом жаркого. «Выглядит аппетитно, Ракель», — поспешила выразить восторг Вал, первой накладывая себе мясо. Ракель снова выскочила из столовой, на сей раз вернувшись с жареной картошкой и брокколи, приготовленной на пару. И все трое приступили к тихому домашнему ужину. Дом был единственным местом в жизни Мел, где она могла полностью отвлечься от работы. Глава третья. Салли, Салли! Весь день она то приходила в себя, то вновь теряла сознание. Питер Галлам раз пять или шесть заглядывал к ней. Шел только второй день после операции, и пока трудно было предсказать судьбу девушки. Ее вид внушал Питеру опасения. Наконец она открыла глаза и, узнав его, слабо улыбнулась. Он придвинул стул, сел и взял ее за руку. «Как ты себя чувствуешь сегодня?» «Неплохо», — еле слышно произнесла она. Он кивнул. «Прошло совсем немного времени. С каждым днем ты будешь чувствовать себя лучше». Казалось, что с помощью слов он хотел влить в нее свою силу. Но Салли медленно покачала головой. «Разве я когда-нибудь обманывал тебя?» Она снова повела головой и заговорила, несмотря на то, что неудобный зонт царапал ей заднюю стенку горла. «Оно не будет работать. Если ты захочешь, все будет в порядке». У Питера внутри все напряглось. Она не имеет права так думать. Не сейчас. «Оно не приживется», — прошептала она. Но он, сжав челюсти, упрямо замотал головой. «Черт подери, почему она сдается? И откуда ей знать?» Он весь день боялся именно этого. Она не должна отказываться от борьбы, не может, совсем как Анна. Почему они вдруг теряют желание бороться за свою жизнь? Для него это было самым худшим сражением. Хуже, чем наркотики, отторжение, инфекции. С ними можно было бороться хоть в какой-то мере, но только если у пациента оставалось желание жить, вера, что он будет жить. Без этого борьба невозможна. «Салли, у тебя все идет хорошо». В словах звучали убежденность и сила. Питер больше часа просидел у постели девушки, держа ее за руку. Затем пошел на обход. Заходя в каждую палату, уделяя столько времени, сколько требовалось для того, чтобы объяснить пациенту подробности будущей операции или недавно сделанной, помочь разобраться в своих ощущениях, успокоить страхи и вселить надежду.